ключ переломлен пополам. Она шла к ускорением, совсем усел. Он расплескался на плесени олиповый мед. А перестройка все идет, идет по плану. И вся грязь превратилась в голый лед. И все идет по плану. Все идет по плану. По моей судьбе захотелось на покой. Я обещал не участвовать в военной игре. Но на фуражке на моей забывала ты звезда, как это трогательный сер. И мало ты звезда, легко и фонарь. Ожидали обмотаться, и все идет по плану. Все идет по плану. А моей женой накормили толпу. Мировым кулаком растоптали грудь. Вся нарванность по воле растерзали плоть. Так что копай, как шея во Христе. Ведь все идет по плану. Все идет по плану. Один из девушек Ленин, хороший бомбард, а все другие остальные такое говно. А все другие враги и такие мудаки. Над родною надо счастливый без воды стешал. Но в Корее нам тоже хорошо. Я товарищи всем. Все будет заебись, подожди.